Первичная энергия к органам и чакрам. Человек считает, что всю энергию его организм получает исключительно с продуктами питания. Но материальная пища – это вторичное сырье, дающее организму вторичную, грубую энергию. Чтобы переработать продукты питания и разложить их на составляющие энергии, необходимо первичная тонкая энергия, которую человек получает от определителя. Без нее не совершалось бы телом никакого действия. Хотя, конечно, тело само по себе и могло бы существовать за счет химико-физических реакций. Но такое тело было бы пассивно, как тело парализованного, полностью прикованного к постели. И только благодаря наличию энергетической системы и принимаемой ею тонкой энергии, тело приходит в причинно-следственные действия, движется, перерабатывает энергию из одного вида в другой. Если говорить конкретно, откуда в тело человека поступает первичная энергия, именуемая под общим термином космическая, то наши учителя ответили нам на этот вопрос так. Если мы не дадим человеку первичной энергии, действия не будет, как не будет и работы органов. Именно они дают человеку первоначальную энергию, или то топливо, на котором начинает работать биологическая машина, совершая тысячи действий. Каждый орган в теле человека работает на своем частном виде топлива или на конкретном виде энергии. Недодача ему энергии или наоборот перебор ее может вызвать те или иные нарушения в его работе. Если рассматривать работу какого-либо органа, то каждый прикреплен к определенной чакре и к определенной планете Солнечной системы, соответствующий ему по частотам энергий. Между планетой и органом идет интенсивный обмен энергией, но обмен происходит через чакру и соответствующую тонкую оболочку. И естественно, весь этот процесс приходит в действие только после получения телом первоначальной энергии от определителя, то есть той высшей личности, которая руководит человеком. Определителей у человека бывает как минимум два. Один ведает снабжением его энергией, а другой непосредственно следит за выполнением им своей программы жизни. Любой орган устроен таким образом, что способен перерабатывать, а следовательно и производить только энергию определенного диапазона. Например, печень не сможет ни при каких условиях производить частоты, которые дает селезенка, а та, в свою очередь, не сможет выдать частоты, которые получаются в результате работы сердца. При этом надо подчеркнуть, что от своего учителя каждый человек получает энергию, соответствующую его типу характера и уровню развития, тонкости восприятия и души. Таким образом, орган получает для работы энергию своего типа и своей частоты, перерабатывает ее в новые виды, соответствующие его уровню развития.